Все это настолько реально, что даже не хочется сказать, что это сон. Но когда я вспоминаю обстоятельства случившегося, проще всего принять, что это действительно сон. Ведь все так сходится, поэтому я решаю, что это яркий и реальный сон. И когда просыпаюсь от него, думаю, а что же это было? В этот раз меня разбудил женский голос. Она говорила с тем, кого тут не было. «Да? Ага. Но... правда? Все же... точно?» Тихий голос, достаточно сдавленный, чтобы не разбудить, и в то же время живой и осязаемый, вернул меня в эту реальность. «Ага». Вздох. «Да». Покашливание. Вроде горький смешок, глоток напитка. Едва слышный выдох после глотка. Алюминиевая банка сминается, падает в пластиковый мусорный пакет, прикрепленный к ящику. Все эти самые разные звуки человеческого существования, совершенно разные по текстуре, постепенно превращают яркие реальные остатки сна в призрачные. Все призрачное приятно. Даже хочется жить, только когда все призрачно. Почему люди так легко принимают четкие границы? 2000 какой-то год, 7 месяц, 8 часов, 22 года, 23 раза. Ведь нельзя же доказать, существует ли то, что ими измеряется. Я хочу полностью забыть, какой сейчас день летних каникул, сколько дней осталось до нового семестра, через сколько минут наступит закат, и просто лежать на пляже, пока светит солнце, а когда оно зайдет, то под свет диодной лампой. И бесконечно играть, сгребать песок и выстраивать из него замки так, будто завтра никогда не наступит. Волны смоют этот замок, как только я его дострою, поэтому можно его не достраивать. Тут нет таких понятий, как заключение, конец, старость, результат, только бесконечная череда моментов, в которые я строю замки из песка. Почему дети, которые оказываются среди песка, например, в песочнице на детской площадке, всегда что-то строят? Может быть, архитектура существует уже в наших генах? Может, мы все с самого рождения архитекторы? Кроме ее голоса, я слышу, как карандаш шуршит по бумаге. Шуршание значит, что женщина, профессиональный архитектор, неважно, с самого рождения или нет, рисует в скетчбуке. Женщина-архитектор работает в гостинице над проектом новой тюрьмы, которую построят в Синдзюку-Гюэн. Она сказала, что на протяжении недели, с конца июля до начала августа, она сосредоточит все силы на проекте башни и будет работать в гостинице недалеко от парка Гюэн. Прежде всего, мы решим, хотим ли участвовать в этом конкурсе или нет. Иначе надо придумать убедительное объяснение для сотрудников. Для нашего скромного бюро это честь. Поскольку это революционный проект, то само участие привлечет внимание к нам и в Японии, и из-за рубежа. Даже если мы не победим, сами проекты будут иметь огромную ценность. Без убедительного объяснения для сотрудников, почему мы упустили эту возможность, я не могу называть себя хорошим начальником Сара Макина Architects. Кроме того, пока я в гостинице, то хотела бы спокойно переосмыслить свою жизнь. Просто посмотреть на саму себя со стороны. Без этого я не должна браться за столь серьезные дела, вроде больших конструкторских проектов. Хотя я не знаю, что значит смотреть на саму себя со стороны. Я даже не знаю, где находится это «себя», потому что никогда его не видела. Но я знаю, где сейчас нахожусь на этом этапе. После 40, наверное, уже поздно. Либо я просто сдамся, либо включится гипертрофированный инстинкт самосохранения, который помешает трезво оценивать ситуацию. Или наоборот, останется только трезвость. А ведь между трезвостью и правильностью нет никакой прямой связи. Ее манера говорить «должна», «не следует» буквально врезается мне в память. Я никогда не встречал никого, за исключением матери, в кого обязанности и запреты буквально въелись до мозга костей. Когда женщина-архитектор говорит «должна», она приводит основания, которым верит, и неважно, верят ли в них ее собеседники. Я сам только после нашего знакомства узнал, что бессмысленные вещи могут иметь огромное значение, если говорящий всецело в них верит. Моя мать вела себя иначе. Впадая в сентиментальное настроение, она часто повторяла: «Тебе не следовало рождаться. Я должна была сделать аборт. Я заслуживаю жалости». Она также приводила причины. Она говорила, что у меня было 23 возможности не появиться на свет. Если бы хотя бы одна из этих 23 возможностей воплотилась, я бы не родился. Но мне казалось нелепым, что эти 23 возможности — достаточный повод, чтобы я заслуживал жалости. Более того, я не думал, что мать сама верила в свои слова. Она говорила, как продавец, чьи заученные ремарки выдают сомнения в качестве продаваемого товара. «Твой отец — мусор, как мужчина», — говорила она со злостью и слезами. Я всегда еле удерживался от того, чтобы засмеяться над всей искусственностью этой характеристики, потому что мусор и мужчина не увязывались в уме матери, и я не думаю, что она так считала. Я искал этимологию слова «мусор» Гоми на смартфоне и нашел, что оно происходит от слова «каноха» — «листва». И с тех пор я думал об отце как о листе. Я представлял, как он распускается из почки, качается на листьях, вянет осенью и падает на землю. Не знаю, может, у меня плохое или, наоборот, слишком хорошее зрение, но многие вещи в мире кажутся мне чрезмерно интересными. Вот человек. Он учится ходить, учится говорить, учится зарабатывать деньги. И все это так интересно, что вызывает непрошенную улыбку. Может быть, я до сих пор не привык к людям, которые ведут себя как люди. И может, мне повезло, что мой отец был мусором или листом на дереве. И хотя я плохо разбираюсь в вероятностях, потому что в школе мне не нравилась математика, само собой проще думать, что я чудом выжил после 23 покушений, чем что 23 раза меня не смогли абортировать. Нормально, когда у тех, кто рожал, и у тех, кто родился, не совпадают мнения. Но те шутки, которые смешат меня, не рассмешат ее. И наоборот. Мы вроде бы принадлежим к одному роду людскому, но при этом абсолютно разные. С матерью мы не сходимся характерами ни в чем. Но вкус в одежде у нас неплохой. Женщина-архитектор продолжает. AI Build уже предложил мне поискать себя. Мне об этом уже говорили сотню раз, но я все игнорировала. Искусственный интеллект на самом деле не заботится о моей жизни. Обычно этот момент поиска в себя случается, если выйти замуж, сменить работу, серьезно заболеть, испытать крупный провал. Но я все это время живу без необходимости в этих поисках. Я делала то, что люблю. Думала только о математике, физике, архитектуре. И вот теперь я незаметно стала успешной, незамужней 37-летней женщиной. Мое зрение упало на 0,5 пункта, но оно все равно лучше, чем у средней женщины моих лет. Правда в том, что я не испытываю нужды искать себя. Мне все равно. Какая вообще разница? Я делаю это, потому что мне нужен исторический факт. Мол, я занялась поисками себя перед тем, как решить поучаствовать в важном конкурсе, который стал крупным этапом в моей карьере. Исторический факт, на который я могу оглядываться, от которого я могу вести отсчет, чтобы это был перелом, как у Кенга Кумы с его древесиной. Вдруг кто-то когда-нибудь станет писать мою биографию. Она начала радостно, затем вдруг заволновалась. «Что ты, интересно, думаешь о женщине-архитекторе перед собой?» — спросила она. В моих ушах эти слова всегда сопровождаются щелчком закрывающейся двери. «Хочет ли эта женщина-архитектор, чтобы кто-то написал ее биографию?» Отвечаю я вопросом на вопрос и ищу ключ. Это случилось неделю назад. Она много говорит даже в трезвом состоянии, но когда она пьяна, то говорит так много, что это беспокоит тех, кто ее слушал. Она будто свято верит, что дом, в котором она живет, выстроен из слов — и любое переживание можно объяснить при помощи языка. Как будто она силой воли выбросила пыльный вариант «оставить недосказанность» и теперь ежедневно натирает весь дом мастикой. А затем она внезапно спохватывается, что сказала лишнее, и замолкает, словно каменная глыба. Возможно, именно эта пропасть между самоуверенностью и осторожностью притягивает к ней людей со страшной силой. А я чувствителен к любой страшной силе. Поэтому мне нужно быть осторожным, чтобы просто не принять ее очарование за очарование. После 2 часов под прохладным кондиционером тяжесть в голове проходит. Больше не тошнит. Все хорошо, если как следует поспать. Здоровое тело само по себе — богатство. Конечно, объективно я попадаю в категорию молодых людей с низким уровнем образования и невысокими доходами. Но если здоровье конвертировать в деньги, то я богат. Я не простужаюсь, я редко падаю духом. Я могу двигаться с утра до ночи, ни разу не перекусив. Благодаря здоровому телу, уходу за кожей и привычке улыбаться, большинство и не подумает, что я жалкий работник на неполный день без дохода. Они и не будут меня жалеть. Особенно если я надену одежду, купленную по внутренней скидке компании, и буду хорошо держаться. Наверное, меня считают вполне обеспеченным и красивым молодым человеком, у которого есть почти все и которого ждет блестящее будущее. Однако я не люблю врать. Я пробовал врать несколько раз и уже освоил искусство лжи. Но когда ложь становится гладкой, я не могу понять, вру я или говорю правду. Я бросил лгать, когда понял, что это не стоит напряжения душевных сил. К тому же я узнал от покупателей, которые приходят в магазин, что из-за лжи даже самая отличная одежда мгновенно будет выглядеть дешево. Поэтому, когда меня спрашивают, где я живу, я отвечаю: «Однушка в Адате за 55 тысяч йен». Я указываю сумму аренды, даже если меня не спрашивают. Наверное, люди думают, что я лжец, обманщик, преступник, потому что я выгляжу так, веду себя так, живу так и ношу одежду люксовых брендов. Меняют ли они мнение, когда слышат сумму, совсем не важно. Женщина-архитектор, например, не поменяла. Она только сказала: «Почему бы тебе не найти квартиру получше? Я оплачу аренду». «Спасибо, не нужно». Я сам выбрал эту квартиру. Ветхую деревянную развалюху, где каждый раз, когда случается землетрясение, думаешь, что вот-вот умрешь. Когда я смотрю на ее спину, я думаю о матери. Я пытаюсь не думать о ней каждый раз, когда ее вижу, но моя воля слабеет после пробуждения. Женщина-архитектор и мать не похожи ни лицом, ни фигурой, ни внешностью. Даже одежда у них отличается по цене раз в 10. У них нет ничего общего, кроме возраста, если верить Википедии. Она выглядит блистательно и успешно, так будто вбила в поиск «успешный архитектор», посмотрела все картинки и с тех пор стрижется и выбирает одежду в соответствии с ними. Впрочем, я считаю, что спина от плечи до талии одинакова у всех женщин, вне зависимости от того, успешны они или нет. От их спины сходит одинаковая аура. Аура нехватки. Страстное желание. Постоянное желание победить. Если она провалилась, то хочет добиться успеха. А если она успешна, она хочет большего успеха. Я сравниваю спину матери с ее чуть сутулой спиной и вдруг замечаю, что у нее в ушах нет наушников. То есть те слова, которые я принял за телефонный разговор, на самом деле ее монолог. И мне начинает казаться, будто я подслушиваю что-то, чего не должен. Я зову ее, Сара, и спрашиваю, что случилось. Она отвечает не сразу, но продолжает двигать карандашом. Если она рисует что-то, связанное с башней, то, наверное, я сейчас слышу исторические звуки. Звуки перемен, которые через несколько лет полностью трансформируют ландшафт Токио. Наконец, ее рука останавливается. Она плавно поворачивается, как в замедленной съемке, где продюсирование доведено до предела. «Все хорошо?» «Я видел сон», — говорю я. «Хороший?» «Про Олимпиаду». Но я не говорю, что видел в нем мать. «Нехороший сон. Ненавижу Олимпиаду 2020 года». «Не стоит. Я участвовала в Олимпиадах». «Правда? Серьезно? Я даже удивленно поднимаюсь с кровати. «Спорт?» «Правда. У меня была бронзовая медаль Олимпиады по математике в средней школе». «А, ты про эту. Но это же круто, нет? Математика мне дается хуже всего». Но это не женская категория. В женской я получила бы золото. Я просто бы всех обыграла. Хочешь узнать, почему я проиграла? Даже если бы я сказал «не особо», я знаю, что она все равно расскажет. Да, конечно. Я проиграла не потому, что была хуже, чем мальчики. Просто необходимость доказывать, что я имею право участвовать в общей олимпиаде, а не только в женской, высосала мой мозг и убила время. Это не значит, что я не умею проигрывать. Мне нужно было научиться использовать язык, а не формулы, чтобы убедить взрослых. А этого ведь слишком много для 14-летней девушки, которая любит математику. Язык для мужчин, язык для женщин. Не слишком ли много для моего возраста? Даже в общей олимпиаде я не могла сосредоточиться на формулах, потому что все только поливали меня словами. «Ого, ты девушка! Жаль, что ты девушка! Ты крутая, хоть ты и девушка! Ты слишком дерзкая для девушки!» Понимаешь, мое правое и левое полушарие ссорятся как супруги, которые прожили вместе всю жизнь. Я не хочу спрашивать, что важнее. Золотая медаль среди девочек или бронза среди мальчиков? Я 23 года задаюсь этим вопросом, и у меня есть ответ. Но по нынешним правилам никто, кроме правополушарных феминисток, не имеет права на него отвечать. Поэтому я не могу высказывать свое мнение. Она остановилась, но я подумал, что она не все сказала, поэтому спросил. Тогда другой вопрос. Почему девушка-математик стала архитектором? Однажды она просто потеряла способность заниматься математикой. Говорит она, будто рассказывает сказку. С ней случилось нечто неожиданное, как со спортсменом, который получил травму в результате несчастного случая. Я была все еще лучше, чем все, но больше не могла соревноваться. Я стала архитектором, потому что хотела справиться со своим стремлением к контролю. Стремлением к контролю? Как стремление к контролю связано с архитектурой? Не спрашивай. И бывшая девушка-математик мотает головой. Я ненавижу в поколении ИИ то, что они не могут дать ответ без того, чтобы не переспросить. Я не искусственный интеллект. Ты должен сначала научиться делать предположения и интерпретировать. Ты мне нравишься, ты мне очень нравишься, как человек. Именно потому, что я многого от тебя ожидаю, я должна четко сказать. Я не принимаю правильные ответы без промежуточных вычислений. Знаю, некоторые так делают, но не я. Потому что нельзя поощрять успех, который, возможно, был случайным. Нельзя допускать победы без воспроизводимости. Я пытаюсь уложить в голове ее слова, но быстро устаю и сдаюсь. Затем возвращаюсь к теме. Я не имею ничего против математических олимпиад. Я ненавижу ту спортивную олимпиаду 2020 года. Если бы не она, многие бы жили. Ты разве не старомоден для своего возраста? Я не хочу говорить о политике. Особенно со смазливыми юношами. Почему? Можешь не отвечать. В конфликте двух мнений красивая быстро перестает казаться красивым. Она прямо посмотрела на меня. Но я не могу понять, серьезно она или нет. Конечно, я думаю, что она была не нужна. Я бы отменила ее целиком или хотя бы отложила на год. Пусть они бы пошли на компромисс. Дали бы сначала вакцину пожилым, вместо того, чтобы действовать так решительно. Но что сделано, то сделано. Ты еще молод. Тебе нужно забыть досадное прошлое. Забвение — первый шаг к миру. Если не можешь забыть, то хотя бы притворись. Она говорит это как старшая, точнее, как человек, который искал в интернете слово «старшая», и достает новую банку пива из холодильника. Она осушает половину одним глотком, садится на кровать, которой еще не пользовалась, кладет ноутбук на колени и откидывается, чтобы начать печатать. «Я не забуду», — бормочу я. «Ты еще действительно молод», — проговаривает она как про себя. Разговаривая с тобой, я понимаю, что старею, и это меня успокаивает. У меня, как и у всех остальных, время действительно течет. Да, даже если его не видно, время действительно существует. Люди с течением времени забывают, ты тоже забудешь. Не переживай, ты забудешь, что когда-то в мире были только мужчины и женщины, что люди работали с понедельника по пятницу, что преступников называли преступниками и наказывали. Знаешь, в чем заключается истинная цель современной Олимпиады? Истинная цель? А все забыли. Изначально было не спортивное мероприятие и не демонстрация физической способности. И ее придумали не чтобы компании зарабатывали на рекламе и не чтобы пестовать в гражданах национализм. Впервые слышу. А для чего тогда? Для достижения мира между людьми и человеческого достоинства. Спорт — средство для достижения этой цели. Красиво, правда? Мир между людьми, человеческое достоинство. Я не представляю, как физический акт спорта поможет воплощению таких абстрактных понятий. Скорее, интуиция подсказывает мне, что между соревнованием за цвет медали и миром стоит непреодолимая преграда. Если бы я мог поговорить с человеком, который давным-давно придумал Олимпийские игры, у нас не нашлось бы общих тем для разговора. Если у нас нет одинаковых представлений о том, что такое спорт и что такое мир между людьми, мы не сможем вести беседу. Да, это правда. Никто не помнит. Внезапно охваченный любопытством, я беру с тумбочки смартфон и набираю «спорт. Этимология». AI Build. Латинское слово «депортаре» является источником этого термина. «Депортаре» означает «увозить», «перевозить». Со временем это значение расширилось, включив в себя освобождение от обязанностей, как форму ментального перехода, а также отстранение от повседневных дел, таких как работа и домашние обязанности. В конечном итоге слово стало означать «отдых» и «развлечение». Я вижу быстрый ответ и встаю с кровати, на которой провел два предыдущих часа. На столике, за которым только что сидела женщина-архитектор, высится гора листов, вырванных из скетчбука. Даже человеку, который ничего не смыслит в искусстве, ясно, что это профессиональные рисунки, выполненные с точностью и детальностью. Однако в противовес аккуратности линий, башнеобразное сооружение, образованное ими, полностью игнорирует законы физики. Эксцентричность воображения женщины-архитектора вызывает у меня ощущение, будто мы совершенно разные, несмотря на то, что мы люди. Разница между нашими взглядами и мировоззрением, вероятно, такая же, как между античной Олимпиадой и современной. Интересно, как мы с ней до сих пор разговариваем? Хотя, может быть, только мне одному? Я заглянул в экран ее ноутбука. В глаза бросились буквы «Sympathy Tower Tokyo». Под заголовком «Конкурс проектов башни Sympathy Tower Tokyo» предварительное название, окончательный вариант будет определен голосованием после завершения строительства. Стоит подпись «Экспертный комитет плана конструкции пенитенциарного окружения нового типа». Я попытался разобрать эти плотные буквы, но голова закружилась от жары. Внизу экрана снова и снова всплывали уведомления с названием «О конкурсе СТТ». «Макина-сан, вы будете строить эту сим...» Чуть не сказал я и посмотрел на знаки катаканы, но вдруг исправился. «Токио-то додзё-то». Как будто я на миг превратился в синхронного переводчика. «Что?» «Токио-то додзё-то». Четко произнес я. Я не мог придумать нормального перевода. «Ты так ее назвал?» «Да». «Прямо здесь, прямо сейчас?» «Да, прямо здесь. Название еще не утверждено, да? В Твиттере ее называют Гюэн Тауэр или Башня Синдзюку и Башня Мизерабелес». В офисе документы появились на прошлой неделе, я сама недавно узнала. И все еще кажется неофициальным. Хотя, возможно, все уже решено в кулуарах. Отстой. Полный отстой, даже говорить противно, честно сказал я. Правда? Ты думаешь, что Sympathy Tower Tokyo — это отстой? Или ты так сказал, потому что я родилась в Гадасёва, и у меня ни вайба, ни актуалки, ни эмпатии? Правда. Отстойнее названия нет. В стиле Масаки Сета. Скорее в твоем. Она легко коснулась моего локтя. Такута, а почему ты добавил тут «то»? Не «Токио дадзё то», а «Токио то дадзё то». Почему? Не знаю. Просто само вырвалось. Само вырвалось? Не знаешь? Как это? Не могу поверить. Она отвела взгляд и с пугающей серьезностью посмотрела в окно. Как будто там появилось что-то злобное, что нельзя было упускать ни на секунду. Слушай, я только недавно весь день размышляла над названием этой башни. Я бы назвала ее «Токио додзё то». А вот до «Токио то додзё то» не додумалась. Почему тебе это пришло на ум буквально за секунду? Может быть, ты рэпер, который выдумывает рифмы и панчи на ходу? Где ты учил японский? Понимаешь, между «Токио додзё то» и «Токио то додзё то» разница как между небом и землей. Нет, даже не между небом и землей, между небом и кучей асбеста. Она быстро напечатала на компьютере рядом слова «Токио додзё то» и «Токио то додзё то». Кажется, ее впечатлила эта неожиданная мысль или, может, мое случайное озарение. Смотри, «Токио то додзё то» звучит красиво, выглядит симметрично, рифмуется, достаточно серьезно и строго для тюрьмы. Если бы так называли Вавилонскую башню, она бы не рухнула. Sympathy что-то там даже сравниться с ней не может. Это хлипкие, недостаточно стойкие слова. Даже Homo miserabilis не смогут там жить. По крайней мере, я не смогла бы. Но ты говоришь о названии. Оно же просто нематериально, как оно связано с конструкцией здания. Ты серьезно? Она с любопытством посмотрела на меня. Да, название нематериально, но это слово. А все в реальности начинается со слов. Это так. Миром правят не те, у кого хорошо с математикой или физикой, а те, кто хорошо управляется со словами. И меня это ужасно ранит. А тебя? Это ведь куда серьезнее, чем кажется. Как разница между душем с обычной насадкой и насадкой с беспрецедентно ультрамелкими пузырьками. Бесчувственному человеку все равно, каков диаметр пузыря — 0,3 или 0,1 миллионная миллиметра. Но если ты будешь принимать душ под ультрамелкими пузырьками, через год гигиена кожи точно улучшится. Не уверен. Потому что если слишком часто мыть поры, то естественный кожный барьер перестанет выполнять свою функцию. Сказал я, как эксперт по уходу за кожей. Вообще, я довольно придирчиво отношусь к порам. Я немного знаю о гигиене, но уверен, что качество ухода за порами непосредственно связано с количеством жалости, которое вы получите на протяжении жизни. Я абсолютно уверен, потому что много страдал из-за этого. Я собирался сказать ей об этом... Но она придумала очередное идеальное сравнение. «Это очень смелое название», — сказал я. «Я представляю что-то вульгарное для очень богатых, вроде Трамп Тауэр. Мне кажется, ее все будут называть просто тюрьмой». «Может, скоро и слово «тюрьма» станет дискриминационным, и мы не сможем им пользоваться. Тюрьма — это некрасиво». «Тюрьма — это дискриминация? А как тогда будут называть тюремщиков?» «Работник места заключения?» «Ну, прямо говоря, башня, сотрудники башни, симпаты. Мизерабилис, менеджеры места содержания Homo miserabilis, менеджеры по содержанию, саппорты, мейты, тьюторы мизерабилис». Женщина-архитектор что-то громко бормочет под нос и, перелистнув страницы, принимается писать на последней странице. «Менеджер Мейт. Симпат. Тьютор Мизерабелис». Ее наспех написанные буквы настолько беспорядочные и странные, что я не могу их разобрать и даже смеюсь. Они походят на абстракции, которые можно втридорого продать после смерти художницы. Но когда я присматриваюсь, то вижу, что эти случайные линии на странице, похожие на царапины от кошачьих когтей, на самом деле знаки катаканы. Homeless, neglect, vegan. И тут у меня страшно заныло в груди. Я и раньше догадывался, что что-то не так. Но теперь предчувствие превратилось в уверенность. У нее, кажется, невроз или что-то подобное. Она живет не в доме, построенном из слов, а в тюрьме. В грязной тюрьме без окон и вентиляции. И за ее речью постоянно следят стражи. Она заключенная. Меня переполнило чувство, которое иначе как жалостью не назвать. Я не знаю, сочувствовал ли ее болезни или просто хотел хоть ненадолго остановить эти расползающиеся по бумаге знаки, но я непроизвольно, как тот, кто не может сдержать чих, приобнял женщину-архитектора за спину и вырвал у нее из рук карандаш. Вместо холодной и мрачной тюрьмы, где обитает ее разум, я ощутил тепло и уют ее кожи, как какой-то норы, и в груди потеплело. «Есть хочу. Может, перехватим по булочке?» «Да, пойдем». Уже было 20:00, и ресторан на первом этаже был полон народу, но там царила тишина, как будто все хранили какую-то тайну. Только женщина-архитектор говорила и говорила с начала и до конца ужина, как будто отдувалась за всех. Она заказывала то булочки, то красное вино, даже сказала официанту: «Ты похож на моего кузена, который в детстве умер от рака». И заказывала еще больше булочек, постоянно смеялась над своими историями, говорила и говорила, не останавливаясь. Она рассказывала и об успехах, и о провалах с одинаковой живостью и яркостью. Истории об архитектурных удачах, которые нельзя было понять без подробных пояснений, истории с того времени, когда она работала ассистенткой в Нью-Йорке, истории о бывших — все без малейших комментариев. Кажется, ей нравилось, что она полностью контролировала разговор и последовательность тем, причем настолько, что даже прерывать ее вопросом, что это значит, я не мог. А может, ей нравилось, что я ее приобнял? Хотелось бы верить в это, но, наверное, тогда я все слишком упрощал. Если бы передо мной была ровесница, еще куда ни шло. Но ей 37. Она зрелая женщина, и вряд ли ей могло так вскружить голову, что ее приобнял симпатичный парень помладше. Наверное, правильнее считать, что ее хорошее настроение было просто следствием вина и ужина. «Я бы построила Токио-Тото-Дзюто». Женщина-архитектор быстро сменила тему, упрямо макая хлеб в соус из сливочного масла для пасты. Только для меня быстро, для нее это был мягкий и последовательный переход. «Но мне не нравится слово «симпати». Японцы, кажется, вообще разучились думать, хотя это звучит слишком националистически. Может, не стоит делать этих заявлений? Но я вижу будущее... Будущее, в котором японцы забудут японский язык и перестанут быть японцами. Подадут ли эти булочки к завтраку, как думаешь?» «Ну, я о бывших японцах. Это не дискриминация?» «Хм. К кому нужно обратиться, чтобы изменить название башни? Продвинуть идею Масаки Сета? А в соусе не только оливковое масло? Или мне самой уйти в политики? Смогу ли я им быть? Знаешь, я не могу избавиться от воспоминания, в котором на летних каникулах болтаю с мертвым кузеном, и мы строим на пляже замки. Он знал, что не вырастет». «Во-первых, если ты хочешь в политику, то знай, что любому политику нужно поучиться у Сары двусмысленным формулировкам, которые можно понимать и так, и эдак». Я не могу ответить на все ее вопросы, поэтому выбираю два. «А во-вторых, если дело только в названии башни, зачем становиться политиком? Достаточно просто выиграть конкурс, разве нет?» «Нет. Почему? Победитель конкурса не вправе менять имя». «Это не совсем так. Если ты победишь в конкурсе, и башня будет построена по твоему проекту, то тебе придется дать множество интервью. Будет и пресс-конференция, и там можно вместо Sympathy Tower Tokyo постоянно называть башню Tokyo to Dodzo to. Не обязательно прямо подчеркивать, можно просто вкидывать слова. Важный концепт плана Tokyo to Dodzo to, которым стоит поделиться, или «Мои ожидания от Tokyo to Dodzo to таковы». А если кто-то спросит «Сара, но это же Sympathy», то ты можешь просто сказать «Да». Вкратце я называю ее Tokyo to Dodzo to. А еще в своем обычном стиле парировать «Ага, вы, а Tokyo to Dodzo to?» Ведь разницы никакой. И так немножко фыркнуть еще, как ты всегда делаешь, мол, а вы долго еще будете цепляться за английский или японский, за эти small things в нашем глобальном обществе? Ведь важно симпатизировать искренне и от сердца. И все. Но если название Tokyo to Dodzo to удачнее, чем Sympathy Tower Tokyo, оно разойдется по всему миру, и люди станут использовать его, а про Sympathy все забудут. Причем каждую ночь они будут забывать об официальном названии чуть больше, пока им не станет попросту неловко его произносить. А японцы, как известно, не выносят такого рода неловкости. В итоге все просто превратится в факт. Старое название забудут, как банкноту в 2000 йен. Как будто его и не было. Так что сначала выиграй конкурс, а потом построй эту крутую башню. И дело в шляпе. Я всерьез пытался дать ей дельный совет, но она расплакалась. «Люблю твои шутки», — мучительно произнесла она. Из уголка ее рта вытекла ниточка слюны, смешанной с красным вином, похожая на кровь. Я бы хотела, как ты, болтать легко и ни о чем. Твои слова похожи на плывущие облака. Где ты учил японский? На ее голос обернулся мужчина за соседним столиком, и, кажется, он узнал ее, архитектора Сару Макину. Он что-то шепнул своей спутнице, та тоже искоса посмотрела на нее. Точно, Сара Макина. Глаза спутницы округлились от удивления, она кивнула. Меня вдруг охватила тревога. Что они обо мне думают? Я молодой любовник Сары Макины. Сын? Хотя для сына я, пожалуй, слишком взрослый. Или бедный юноша, которого богатая дама взяла на содержание. Я попытался сосредоточиться на разговоре, но часть меня словно осталась за тем столиком, наблюдая со стороны. Женщина-архитектор, разумеется, ничего не подозревала о моих метаниях и принялась за джелато с десертным вином. А пока она ела, ее взгляд скользил по мне, будто я был натурой для эскиза. Она вслух описывала каждую деталь моего тела, особо тщательно отметив форму черепа, ушей и ключиц. Те самые части, которые не разглядишь без зеркала. Закончив, она вдруг осудила себя. Я слишком часто пользовалась словом «красивый». У меня ничтожный вокабуляр. Я почти что бедная. Потом она подозвала официанта, удивительно похожего на ее умершего от рака в детстве кузена, и расплатилась картой, которая выглядела чуть массивнее, чем те, что обычно носят с собой японцы. Я не стал ей говорить, что она действительно обеднела на сумму этого ужина. «Я хочу прогуляться у национального стадиона». «Так вот, а ты со мной?» — спросила она, и я пошел с ней. Мне стало тревожно отпускать ее одну, и, как я выяснил, не зря. Стоило нам выйти из отеля и увидеть огни стадиона, как она понеслась к ним, словно мотылек на свет, и чуть не оказалась прямо под машиной. Поэтому пришлось крепко схватить ее за руку. Вряд ли дело было только в алкоголе. Я вдруг понял, кто-то должен поддерживать ее. Я хотел что-то сделать, хотел что-то изменить, но плелся за ней и в ее силуэте снова видел спину своей матери и уже больше не понимал, за кем именно следую. Когда мы оказались недалеко от стадиона, испускающего свет, мне вдруг пришло в голову, что если бы тело человека излучало свет, можно было бы не беспокоиться о состоянии кожи. Я знал, что для женщины-архитектора и для людей из архитектурной сферы этот стадион много значил. Его спроектировала известный зарубежный архитектор. Смета вызвала скандал, ее критиковали даже после завершения строительства. Конечно, находились и те, кто хвалил новый стадион, но критики попадались чаще. Для одних он был религиозным благовестием, для других — сущим кошмаром. Для меня же это просто груда дорогого и бессмысленного бетона. Возможно, самое огромное здание, которое я когда-либо видел. Но одного взгляда достаточно. За ночь я его забуду. Если бы его подменили на Токио Доум, я бы даже не заметил. Я равнодушен к нему так же, как некоторые абсолютно равнодушны к Олимпиаде, Паралимпиаде, Чемпионату мира, Кухокутагасен или заседаниям парламента. Ведь все это никак не влияет на жизнь. Примечание. Кухокутагасен. Японский новогодний песенный конкурс, уже ставший традиционным. Называется «Красные против белых». Передача идет по телевизору 31 декабря, и на нее приглашают самых популярных исполнителей уходящего года, а также всенародно любимых звезд. Конец примечания. И меня даже не злило, сколько налогов было вбухано в этот стадион. Я ведь плачу совсем немного налогов. Я привык к тому, что важные решения принимаются где-то далеко и без моего участия. С самого рождения все это принималось где-то далеко, и меня никак не касалось. Она шла тыльной стороной ладони, поглаживая стену стадиона, и, как и в отеле, говорила сама с собой ровно в той же манере телефонного разговора. Обойдя полукруг, она удовлетворенно остановилась, развернулась, пошла обратно и, перейдя по пешеходному переходу, прикоснулась к скульптуре. На табличке было написано «Масакадзу Хариути» — 5 полукруглых колонн равного объема. И, прищурившись, принялась ее разглядывать. Скульптура, неустойчивая груда деталей, вот-вот готовая упасть, привела ее в чувство. Рассеянный взгляд стал резким, а бесцельная прогулка вдруг обрела цель и смысл, и она уверенной походкой прошла мимо легкоатлетической дорожки и крытого бассейна токийского спортивного комплекса. Повернув направо на перекрестке, она внезапно низко задумчиво спросила. «Неужели свободных синглов больше нет? Тебе не обязательно оставаться на ночь. Хотя, конечно, ты можешь... Делай, как хочешь. Но сначала я хочу кое-что прояснить, перед тем, как слова и реальность не начали расходиться. Без этого я просто распадусь на части. Ты знаешь, что с разницей в возрасте и доходах между мной и тобой, Такута, наши встречи объективно — это отношение мамочки-спонсора и ее любовника. Ты знаешь, что это? «Да. Объективно, да». И я кивнул. Вдали, на перроне станции Сендагая, остановился поезд. Мне с детства казалось странным, что в поездах люди, не предназначенные для горизонтального перемещения, движутся горизонтально. И я понимал всю странность этого группового горизонтального перемещения. Интересно, кто-нибудь еще это понимает? «Я... терпеть не могу слова «мамочка» или «папочка-спонсор», — продолжила она. «Почему не Альфонс и не содержанка? Как бы то ни было, в Японии сейчас принято говорить именно так. При этом я не считаю тебя Альфонсом, и тем более не испытываю к тебе материнских чувств». «Я тоже не думаю, что ты моя мать», — ответил я, соврав на 30-40%. Хотя потом, как соберусь с мыслями, хотел уточнить свою позицию, так что это не совсем ложь. «Да, значит, я не мамочка-спонсор. Мы достигли консенсуса. Если искать точное определение для наших отношений, объективно и субъективно, то давай изложим так. Я эксплуатирую твою красоту. Ты обижаешься?» «Ничуть». И это было правдой. И объективно, и субъективно меня не ранило ни слово «эксплуатация», ни признание моей красоты. Она могла смотреть на меня сколько угодно. Моя внешность от этого не портилась. Поры не становились более уродливыми. «У меня меня всегда было желание окружать себя красивыми предметами. Издавна. Уродливое, зашитое в генах желание, которое я никак не могу искоренить. Я должна преодолеть его при помощи разума. Но моя воля слишком слаба. Это моя слабость. Я должна ее преодолеть. На миг она прервалась. И, словно посоветовавшись с кем-то про себя и получив разрешение на дальнейшую речь, вернулась к разговору. «Я слаба. Я знаю свою слабость. Из-за нее я повсюду высматриваю прочные архитектурные сооружения с красивыми формами и фактурой. Сколько бы я ни пыталась объяснить их красоту своей жалкой рациональностью, она рассыпается в пыль, в порошок. Я понимаю, что это неприлично, но... Для меня нет большей радости, чем наслаждаться красивыми вещами за беседой с бокалом вина. Этому нет равных. Ради этого стоит жить. Я знаю, что нельзя так говорить, но я не хочу видеть предметы с некрасивой формой и фактурой. Иногда мне невыносимо осознавать, что в мире преобладает безобразное. И вот когда я в таком мире... Встречаю здание, красивое, как ты. Я слабая сама по себе. В своей слабости обретаю надежду на то, что человек может быть настолько красив. Ты даже не представляешь, сколько сил мне придаешь. И за это я готова заплатить. Не только угощать тебя ужинами, но, если хочешь, давать деньги. Ведь и здания, и люди требуют определенных затрат на поддержание. Мне понравилось, когда ты прикоснулся ко мне в номере отеля. Если бы ты приблизился еще больше, если бы ты вошел в меня, я, наверное, была бы на седьмом небе от счастья. Но знаешь, для меня эксплуатация красоты и эксплуатация ради секса — совершенно разные вещи. Они находятся в других измерениях, они никак не связаны. Поэтому я хочу попросить тебя, если ты хоть на секунду почувствуешь, что я эксплуатирую тебя сексуально, убей меня. Заставь меня страдать так же, а потом убей. Насильники не заслуживают ни мгновения жизни. Мы вошли под железнодорожный мост возле станции Сандагая, на котором висит табличка с ограничением высоты 3,3 метра. Свет в поле зрения резко изменился, а ее голос гулко отражался от бетонных стен, и когда мы шли, у меня несколько раз возникало странное ощущение, будто я существую только внутри ее голоса. И все же мне казалось, что это нечто естественное, факт, с которым трудно поспорить. Это действительно странно, даже забавно. Но как объяснить это ей, так чтобы она поняла и даже рассмеялась? Я не могу найти слова. Я просто слушаю, как ее разговор постепенно становится все более интимным, подстраиваясь под окружающий нас полумрак. Вообще-то у меня плохо с совместной деятельностью. Если я не могу контролировать момент наслаждения, то начинаю нервничать. Я к тому, что не думай, будто, вернувшись в отель, ты обязан заняться со мной сексом или почувствовать желание. Ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы ты страдал. Ты мне нравишься, и я поэтому не хочу причинять тебе боль ни на секунду. Ну, что бы ты сказала женщине, которая так говорит? Я жду, пока кругом все снова светлеет, и затем отвечаю. Если уж пошло на то, зачем говорить «ты бы сказал»? Архитектор Сара Макина стоит здесь передо мной. Я вижу ее, я слышу ее. Она шепчет. И я здесь, будто впервые осознавая этот факт. Мы проходим под эстакадой и идем дальше, пока через несколько минут среди невысоких многоквартирных домов не появляется вход в парк Синдзюку-Гюэн со стороны ворот Сэндагая. И женщина-архитектор не останавливается. Она прислоняется к забору, вглядывается в сад, пристально смотрит вглубь парка, пока все звуки человеческого присутствия не исчезают и остаются только крики цикад. Затем она вдруг делает то, чего я вроде бы ожидал, но тем не менее до последнего не мог поверить в то, что это произойдет. При этом с пугающей легкостью. Она снимает туфли и перебрасывает их вместе с сумочкой за ограду. Затем, зацепившись за каменную стену, пинает табличку «Информация для посетителей Синдзюку-Гюэн», спокойно комментирует «Осторожней, тут ржавчина» и забирается на каменный столб ворот, а затем, улыбаясь, смотрит сверху вниз. «Ну как? Видишь, какая я гибкая? Это пилатес». А затем, прежде чем я успеваю что-то сказать, легко соскальзывает на ту сторону. Я вспоминаю ее слова из-за стремления к контролю. Она стала архитектором, а не математиком, из-за сильного стремления к контролю. Она хотела контролировать саму реальность. К тому времени, когда я осознаю эту весьма естественную вещь, она уже прошла под часами у ворот Сэндагая и сказала, что между нами есть принципиальная разница. Пусть мы принадлежим к одному роду человеческому, но мы разные. Она по-настоящему видит будущее, а я нет. Она видит, где окажется и что будет делать в следующий момент, завтра, в следующем году, поэтому может с легкостью и без остановки перепрыгнуть даже через закрытые ворота. Пусть «видит будущее» звучит как сверхспособность, но на самом деле это просто абсолютная вера в собственное видение будущего. Она не сомневается, не боится, а только автоматически воспроизводит то, что уже увидела, как будто сверяется с ответами, и это становится реальностью. А я только слышала от других краем уха, что у людей есть будущее. Но сам никогда в это не верил. Ее спина указывает мне путь в далекое будущее, однако передо мной по-прежнему только настоящее и прошлое, из которого доносится мой собственный голос. «Стой! Это незаконное проникновение!» «Мама, не уходи! Законы нужно соблюдать. Иначе мы не сможем жить вместе. Если в мире есть правила, то надо их придерживаться». Ночной сад Синдзюку-Гюэн после закрытия совсем не такой, как днем. Вернее, изменилось и само пространство, и мое отношение к нему. Кардинально. Не я шел по Гюэну, сам Гюэн вел меня. Как будто все мои мысли и чувства превратились в ветер, в деревья, в лужайки. Беспокойство, которое накрыло меня, оказалось чужим. Я просто перепутал шорох листвы с биением сердца, но деревья оказались куда больше, поэтому и беспокойство стало сильнее. В каждом шорохе я слышал тайное сообщение, ожидающее перевода. И внезапно мне стало понятно, неважно, прав я или нет, почему люди сравнивают слова и листья. Если бы все слова так естественно вписывались во внутренние органы, они стали бы реальностью. И тогда она смогла бы выйти из тюрьмы, думал я. Когда я на миг потерял ее из виду, мое сердце замерло. Но потом я заметил ее посреди огромного газона за мостом через пруд за Старбаксом. Как последний человек в городе, стертом с лица земли, она грустно переворачивала носком деревянную табличку. Это были плакаты с прошедшей днем демонстрации. Забыли ли их или намеренно оставили для завтрашней акции? На самом большом, пластиковом, была надпись «Homo miserabilis», перечеркнутая черным маркером крест-накрест. Преступник остается преступником. Все сочувствие жертвам. Масаки Сета вон из Японии. Масаки Сета должен умереть. Нет денег налогоплательщиков на убийц и насильников. Не разрушайте Токио. Когда подул сильный ветер, то написанные на тонкой фанере и картоне лозунги показались между мусором и листьями. Несколько дней назад я прочел заметку в сети о том, что в Гюэне строят новую тюрьму, которая станет третьей по высоте после Токийской башни и Токио Скай 3. Я вглядывался вдаль. Сквозь густую листву выглядывала треть острой, как грифель автоматического карандаша, Докома Тауэр, и представил, что тюрьма будет еще выше. И это многое значит не только для меня, но и для других жителей Токио. Как бы ни был огромен или оригинален национальный стадион, об этом я не задумывался, пока не оказался рядом. Но высокие башни — другой случай. Ее будет видно отовсюду, где есть хороший обзор, и в Синдзюку, и за его пределами. Пейзаж с башней станет для многих частью жизни. Кто-то будет каждое утро раздвигать шторы и ощущать, как его или ее принуждают к сочувствию. Пусть мне кажется, что принуждение к сочувствию — явная форма насилия, но некоторым будет лучше. Потому что сочувствие рождает некоторое превосходство. Как бы то ни было, башня достаточно высокая, чтобы повлиять на души. Она все еще разглядывала плакаты, когда я нагнал ее. «Ты читала «Homo miserabilis»?» — спросил я. Я хотел найти повод для разговора и в зависимости от реакции раскрыть свой секрет. «Да, ну, не то чтобы читала. Слушала аудиокнигу фоном». «Помнишь А из второй главы?» «А?» — повторила она, прикрывая глаза и коснулась висков, будто вспоминая что-то далекое. Я сменил тему. «Сара, что ты думаешь о Homo miserabilis? Ты правда веришь, что нужно построить башню, для насильников и убийц, чтобы они могли жить счастливо? Ты правда думаешь, что если водрузить в центре столицы эту штуку с дурацким иностранным названием, мы сможем добиться какого-то всеобщего равенства, справедливости, чего-то хорошего?» «Ты спрашиваешь, а я и не знаю, что сказать. Всю жизнь я была далека от убийц и насильников. Я не могу высказывать мнение». «Сара, ты ведь просто архитектор. Я не жду от тебя основательных и продуманных суждений об обществе и мире. Ты не политик. Тебе не нужно говорить речи. Я просто хочу знать, что думаешь ты сама. Можешь говорить как угодно. Пусть даже это будет неправильно. Пусть даже в твоих словах будет дискриминация, и это кого-то обидит». «Я понимаю. Если я хоть раз открою рот на эту тему, я обязательно скажу что-то, чего не должна бы. Поэтому не вынуждай меня. Я не могу так. Я не должна никого задеть. Я должна нести ответственность за каждое свое слово и действие». Она говорила, не открывая глаз, словно читала мантру самой себе. Голос ее дрожал, будто почва под ее ногами колыхалась. «Верно, но здесь только ты и я. Сейчас глубокая ночь, парк закрыт. Здесь никого нет. Ни одного нормального, здравомыслящего человека. Будто я хочу, чтобы ты причинила мне боль, чтобы сказала то, чего не следует, чтобы ты разбила меня вдребезги». «Ты думаешь, что тебе кажется?» Она смеется так, будто уже разбита, будто ей уже причинили боль. «Почему таку-то? Почему ты так думаешь? Разве есть люди, которые хотят, чтобы им сделали больно?» «Я и сам не знаю. Но, может, я просто хочу, чтобы первой меня по-настоящему ранила ты, Макина, прежде чем это сделает кто-то чужой. Может, я хочу посмотреть, что от меня останется. Да останется ли хоть что-то после того, как ты меня уничтожишь? Отберешь человеческое достоинство, надежду, все что угодно». «Я не могу. Потому что если я скажу то, что не должна, то я...» Она не нашлась, как продолжить, но на ее лице появилось идеально нейтральное выражение. И она отводит взгляд. Затем она чуть приподняла подбородок, оголяя шею, условно говоря, «режь где хочешь». А затем посмотрела в небо и заговорила, обращаясь в пустоту. «Прямо здесь, где я стою, будет находиться вход в Токио-то-додзё-то, Токийскую башню сочувствия. Пройдя через врата сочувствия додзё, которые откроются после завершения строительства башни, посетители смогут пройти сквозь стройную каштановую аллею к самому зданию и увидеть прекрасный пейзаж. Представь себе такую картину. Национальный стадион и Токио-то-додзё-то, или, если хочешь, Заха Хадид и Сара Макина, стоят рядом, очень похожие друг на друга, словно мать и дитя. В зоне входа размещается величественная, плавно изогнутая лестница, которая как бы динамично вторит волнистым очертаниям Скайбридж национального стадиона. Посетители, проходя от стадиона к башне, смогут ощутить связь между двумя этими сущностями и одновременно почувствовать гармонию с городом. Кроме того, башня окажет незримое влияние на вид 80 тысяч спортсменов и зрителей на стадионе, а также посетителей парка Гёэн. Глядя на нее, они будут проживать как внешне, так и внутри архитектурное воплощение мира между людьми и человеческим достоинством. Несмотря на разницу в форме и назначении, оба здания выстроены в едином духе, на осознании того, что Homo miserabilis и Homo felix равны, объединенные в радости и в боли, и в совместных поисках мира и гармонии. Именно это осознание станет осью нового Токио. Нижний ярус башни превратится в общественное пространство, открытое для посетителей парка и горожан, и будет служить местом развития сочувствия, эмпатии, солидарности, а также станет символом сосуществования людей с разными бэкграундами и убеждениями, симбиозом многообразия и взаимоуважения. Но как только ты ступишь внутрь, тебя охватит странное чувство противоречия. Будто ты находишься не в здании, а в чем-то совсем ином. Ведь, надо сказать, эта башня спроектирована как идеальный цилиндр, подобный круглому бисквитному торту, в котором любая точка окружности равно удалена от центра. У нее нет ни фасада, ни тыла, у нее нет главных ворот. Я наблюдаю, как Токито Дадзёто возводится из слов женщины-архитектора. Но я не был уверен, что это слова Сары Макины. Ее тщательно выстроенные фразы смутно напоминали мне что-то знакомое, и тогда я понял, что они звучат как тексты, сгенерированные искусственным интеллектом. Слова идеально собраны из самых популярных запросов, усредненные, сведенные к минимуму, чтобы избежать критики. Мир, гармония, достоинство, многообразие, взаимоуважение, симбиоз. В голове всплывают нетерпеливые знаки, торопливо прокручивающиеся на экране после каждого вопроса. Стоило мне представить себе этот шквал позитивной, но убогой лексики, как все ее слова стали восприниматься исключительно как сгенерированные AI-билд. Хоть я и слышал ее голос. И почему-то я почувствовал нечто вроде жалости к этим алгоритмам искусственного интеллекта. «Бедняги», — думал я. «Какая пустая и мучительная должна быть жизнь, когда ты лишь бесконечно составляешь тексты из чужих слов, не понимая их смысла и не зная, до кого они дойдут?» Но, конечно, у ИИ нет ни страданий, ни радости, ни жизни, ни боли, так что жалость не по адресу. Да, не каждый человек умеет легко обращаться со словами, но, по крайней мере, люди могут промолчать, когда они хотят говорить. Я с удивлением наблюдаю за тем, как предложения, сгенерированные ИИ, выходят из ее рта и попадают ко мне в уши и выстраиваются в голове в прочную, высокую башню совершенно особого ощущения. По мере того, как добавлялись детали, а внутренняя обстановка становилась все более четкой, башня выходила за пределы моей головы и теперь оказалась на асфальте между лужайкой и каштановой аллеей. Она вытянулась в небо, разделив пополам темное ночное небо над садом Гёэн. Из бесчисленных окон, равномерно расположенных по кругу, лились золотистые лучи света. И теперь она возвышалась настолько реальная, что я не поддался искушению назвать ее плодом воображения. Башня уже стоит в центре Токио, и ее невозможно игнорировать. Но для меня ее конструкция выглядит только как руина, как ни смотри. Руина, ничем не отличающаяся от оставшейся после пущенной ракеты или сброшенной бомбы. Руина, которая в будущем будет выглядеть такой же красивой, как стадион, и которую будут называть произведением искусства, надеждой или символом равенства. Наверное, прекрасно жить вместе, признавая разнообразие. Но в тот момент я увидел только руины, которые нельзя было ни с чем перепутать. Я не могу описать это так, чтобы все увидели это. Остается верить словам. И я знаю, что единственное, что может сделать с ней гражданин, который платит мало налогов и не имеет никакого влияния, приспособиться к правилам нового мира, к жизни на руинах. Иначе не выжить. Так было, и так будет и впредь. Возникновение гигантской башни словно вытягивает все когда-то мои мысли и чувства наружу. Я ощущаю пустоту внутри, и меня захлестывает внезапный ослепляющий свет. Башня обладает волей. Башня желает меня, и я ощущаю это всем телом. Я должен подчиниться башне. Я должен поселиться в ней. Я заслуживаю сострадания. Эти нелепые и бессмысленные выражения долга и обязанности въедаются в кожу, проникают через поры, захватывают меня целиком, поглощают мое тело. И гнетущее предчувствие подсказывает, что настанет день, когда эти бессвязные слова станут для меня единственными и правильными. У меня нет сил сопротивляться. Я не вижу смысла сопротивляться, и вот я уже полностью подчинен башне. Поэтому я ничего не чувствую. Хотя голос, который строит башню, давно умолк, и женщина-архитектор уже лежит на земле. Даже когда я вижу ее у основания башни, свернувшуюся в клубочек, обхватившую себя руками, я не могу вспомнить, кто она такая. Мама? Но из ее прикушенной губы струится кровь, и я понимаю, что ошибся. Макина-сан. Я зову ее по имени, и тут ощущаю, что на лице оседают мелкие, почти невидимые частички. Песок. Песок, который еще не превратился в бетон. Но почему песок? Я не успеваю додумать этот вопрос, и прочные столбы башни вдруг легко рушатся. Я стою в густом облаке черной пыли и вижу, как тяжесть песка за секунду погребает женщину-архитектора. Но что это на самом деле? Воспоминания о времени, когда я был еще вне башни, превращаются в призрачные сны. И дело не только в памяти. Я будто намеренно забываю, где внешнее, а где внутреннее. Что прошлое, а что будущее. Какие слова когда-то использовал.